Пальмира во второй раз обращался к протоколу допроса Левицкого. Но он стоял лицом к прозрачной стене кабинета и видел через него секретаршу, занятую телефонным разговором. «Сангалла, ваша группа отрабатывала действия на схожем объекте?» Левицкий. «К работе с планированием операции были привлечены архитектор и пожарный инспектор. Их имен я не знаю, но оба классные специалисты. Оба имели досье на схожее здание. В первую очередь это подробные схемы с пояснениями по поводу способов проникновения в здание в чрезвычайных обстоятельствах. Фотографии, подробное описание объекта, расписание караульных смен, распорядок дня – все, что мы получили от разведгруппы. Не потребовал от нас тренировок в схожем здании». Сангалла. «Выходит, разведгруппа подготовлена лучше?» Левицкий. «В части разведки и планирования операций не исключаю. Думаю, обе команды равноценны. Об этом говорил и офицер-планировщик». Сангалла. «Знаете его фамилию?» Левицкий. «Только звание, майор. Он работает в профильном отделе военной контрразведки. Возглавляет секцию. Или же эта секция, ширма, я не знаю». Сангалла оторвался от чтения, увидев жест секретарши, а затем услышал ее голос по селектору. «Шеф, Марк Джакоза на связи». Он поджидал звонка от полицейского с минуты на минуту. Посчитал, что Джакоза сэкономил ему время. «Да». «Полковник, это Марк Джакоза». «Да-да, я знаю. Вы провели повторный обыск в номере русских?» «Конечно». «Докладывайте, пожалуйста». «Документы, вещи на месте». «Машина? Все откажется?» «Да, рухлядь конца 60-х. В гараже ее нет. Велосипедов тоже. Анна еле стоит на своем. Не знает, куда поехали ее постояльцы. Вернуться к ужину». «Да, вряд ли они вернутся к ужину. Они ушли на задание». «Спасибо, Марк. Больше ничего не предпринимайте. Я знаю ваш номер телефона. До встречи». Сангалла вышел в приемную. Отметив время на модерновых настенных часах, на ходу попрощался с секретаршей. «До завтра». На выходе обернулся и подмигнул помощнице, чего никогда раньше себе не позволял. «Прошу вас никому не говорить о том, что я ушел с работы так рано». Сангалла еще раз словно не доверял спецназовцам, словно ни разу не видел их амуниции, осмотрел уникальное снаряжение. Классные пистолеты-пулеметы «Спектр» итальянской фирмы «Ситез», предназначенные для проведения полицейских и противотеррористических операций, требующих мгновенной реакции. Знаток оружия, Сангалла дал «Спектру» сжатую характеристику. Компактное, маневренное оружие с большой плотностью огня на малых и средних дистанциях. «Разрешите?» «Что?» Сангалла едва не вздрогнул. Рядом с ним стоял капитан Арно. «Вы держите мой пистолет. Разрешите взять его?» Полковник расслабил пальцы и дал командиру группы забрать оружие. Беретту Кугуар с магазином на 15 патронов. Все шестеро спецназовцев были экипированы в черную униформу. Несмотря на грозный вид, они в этой комнате, называемой раздевалкой, виделись спортивной командой. Через минуту тренер посмотрит на часы и скажет: «Пора, ребятки!» И шестеро вооруженных до зубов атлетов покинут свои места. В подземном холле они обязательно столкнутся с соперником, также спешащим на арену. Сангалла из раздумий вывел голос Арно: «Полковник, давайте команду». И он тут же перенесся на 2 года назад, услышал голос Левицкого: «Полковник, давайте команду на задержание». И восьмерка русских спецназовцев, вооруженных короткими автоматами, повторила маршрут преступников. Сангало усмехнулся. Сейчас он и его команда, и команда противника стали в один ряд с преступниками. «Пошли!» — прозвучало негромко, но уверенно. Арно стал у двери. Мимо него прошли в быстром темпе и скрылись в полутемном коридоре пятеро спецназовцев. Кивок капитана в сторону полковника. «Теперь вы?» Арно последним покинул помещение. Закрыв дверь и повернувшись к ней, он заблокировал замок с помощью сканирующего устройства. Спецназовцы сгрудились у западного выхода, где их поджидал серый микроавтобус «Фольксваген» с непроницаемыми стеклами. Сангал открыл дверь своей карточкой и, в свою очередь, посторонившись, пропустил вперед бойцов и их командира. Закрыв дверь, полковник отдал команду жестом. Арно повторил ее для своих подчиненных, и спецназовцы заняли места в салоне. Сам он прошел на место водителя. Впереди стоял джип «Ниссан» с полковником Сангалла за рулем. Ему казалось, он поймал в отражении панорамного зеркальца глаза капитана Арно, потом глаза каждого спецназовца. Шестеро лучших. Его волновало как качество, так и количество. Чтобы его потом не обвинили в геноциде против русских подростков. За глаза хватило бы одного снайпера. Но этот факт свидетельствовал, как ни странно, о натуральном истреблении, целенаправленной акции, которую в прессе обязательно крестят бойней или полюбившимся выражением «кровавая баня». Сангалла подошел к этому вопросу рационально, обосновав каждую мелочь. «Если не сегодня, то завтра». Эти слова Сангалла повторял, как заклинание. «А дорога дальняя, 3 часа». «Сегодня — часть заклинания. Потому что сегодня русские боевики вскрыли оригинальные контейнеры с оружием. Потому что вчера они имитировали изъятие оружия из тайника». «Что делают сейчас русские?» — размышлял Сангалла за рулем своего «Ниссана», за которым неотступно следовал «Фольксваген». «Они глаз не сводят с виллы генерала. Готовятся к решающему броску. Ведут ли наблюдение за единственной дорогой, ведущей к загородному дому? Обязательно. И наверняка заметят машину, человека, тень». Сангалла не собирался краться в ночной тиши, отвечать огнем на огонь, рискуя получить ранение. Он знал место, куда русские боевики явятся после операции. В Лаканде остались их вещи, документы. Они могли забрать паспорта и спрятать их, забрать из тайника после операции, не заходя в Лаканду. Но они этого не сделали. Опытный полковник думал о паспортах, как о документах, без которых не выбраться из страны, не оправдаться перед обычным постовым. Ослепленный желанием, он ненароком забыл о русских паспортах, помня лишь о хорватских, которые русским агентам и даром были не нужны. Они ушли на задание. Эти слова, рожденные в голове, во время разговора с Марком Джакозе отчего-то напугали полковника. Но он отделался легким испугом. Сейчас воспринимал их как объективную действительность. И дальше полковник рассуждал в рваном темпе. «Можно ли перехватить русских на дороге к вилле?» «Можно, если они предпочтут дорогу горным тропам, на которых они за 2 недели изучили каждый изгиб, камень, каждую шероховатость. Значит, нет полной уверенности. С другой стороны, ликвидацию подростков на безлюдной дороге посчитают расправой. Также этот акт виделся подставой. Полковнику нужны были свидетели, свидетели сопротивления. Русские не бросят все оружие, что прихватят с собой, потому что после штурма виллы, вероятно, возможность засады на дорогах, в гостинице. Вот тут-то им на помощь придет их невинный возраст. совладелица Лаканды, Андреа Ангелли. Они и ее постояльцы — лучшие свидетели. Только в Лаканде стоит поставить капкан».